Эпилог. Вечером в разгар свадебного веселья приехал дед при парадном мундире и всех положенных регалиях, немного удивив собравшихся столь торжественной формой одежды. Антон встретил его у машины и проводил к столу. Сзади, в паре шагов, шел адъютант генерала и нес какую-то одежду на вешалке, укрытую в одежный чехол. Дед поздоровался с гостями и поздравил Нику с Сергеем, расцеловав обоих. «Присаживайтесь, Федор Ильич», — указала Наталья гостю на почетное место во главе одного из столов, стоящих на лужайке перед домом. «Обязательно, Наточка, но чуть позже. Сначала официальная часть». За столами разом смолкли все разговоры. В полной тишине голос генерала звучал торжественно и очень солидно. «Уважаемый Василий Корнеевич, я уполномочен сообщить, что ваше дело пересмотрено военной прокуратурой. Все обвинения, предъявленные вам, сняты, и вы полностью реабилитированы. Вам возвращено звание полковник и все боевые награды, а также награды, приуроченные к датам и вручаемые ветеранам Великой Отечественной войны. Правительство России приносит вам свои извинения за судебную ошибку и глубокую благодарность за стойкость, мужество и беззаветное служение Родине». Генерал достал из кармана новенький красный паспорт, показал его всем и, положив на стол, пояснил: «Это паспорт с вашей настоящей фамилией и всеми данными. Также вам начислена пенсия как ветерану войны, которую вы отныне будете получать». Дед замолчал, обвел всех взглядом и, переходя на неофициальный тон, добавил: «Я взял на себя смелость и хотел бы вручить вам это. Лёша, отдай подарок». Адъютант подошел к дедушке, который поднялся с места, снял чехол с одежды, и над столами пронесся негромкий вздох восхищения. На вешалке был мундир с погонами полковника, весь увешанный наградами, которые отсвечивали на солнце яркими бликами. Адъютант передал дедушке мундир и достал из-за спины фуражку, которую держал в руке, до поры пряча ото всех. Василий Корнеевич принял подарок дрожащими руками, провел пальцами по орденам и медалям, думая о чем-то своем. «Василий Корнеевич, наденьте», — попросил Антон хриплым голосом. У него тоже перехватило горло от переживаний. Дедушка кивнул, видимо, не в силах разговаривать. «Одну минуту», — сказал генерал и откашлялся. «Я также должен сообщить вам и Веронике Андреевне, что вашему другу, ее двоюродному дедушке, Былинскому Олегу Игоревичу, присвоено звание и звезда Героя России посмертно. Вот документы ваши, Василий Корнеевич, и Олега Игоревича». Дедушка еще раз кивнул, так и не справившись со своим голосом, принял красную папку из рук Федора Ильича и, смахнув скатившуюся по щеке слезу, пошел в дом. Сергей с Никой о чем-то шептались и тихо смеялись. И вдруг Вероника, изменившись в лице, медленно поднялась со своего места. Кнуров, проследив за ее взглядом, поднялся и встал с ней рядом. От дома к столам, четким, почти строевым шагом, шел Василий Корнеевич, облаченный в мундир, сидевший на нем как влитой. Ордена и медали издавали тихий звон, рассылая вокруг маленьких солнечных зайчиков. Боже, как он был прекрасен! «Господа офицеры!» — громко отдал команду Антон. Мужчины поднялись и выстроились в шеренгу. Федор Ильич надел фуражку, которую снял, сев за стол, вышел вперед и встал перед строем рядом с Антоном, ожидая идущего к ним Василия Корнеевича. Василий Корнеевич остановился перед генералом. Мужчины, стоявшие в строю и одетые в гражданскую одежду, щелкнули каблуками и вытянулись по стойке смирно. Василий Корнеевич вместе с генералом приложили руки к козырькам фуражек, отдавая друг другу честь. Фёдор Ильич произнёс громким командным голосом: «Товарищ полковник, поздравляю вас с восстановлением в воинском звании. Служу Отечеству», — ответил Василий Корнеевич. «Господа офицеры, вольно!» — отдал приказ Антон. Строй распался, мужчины окружили Василия Корнеевича, обнимали, пожимали руку, поздравляли. Дедушка улыбался, смахивая текущие по щекам слезы. Растолкав всех, к нему кинулась Ника, обхватила дедушку и расплакалась. «Чего же ты плачешь, печуга?» — спросил Василий Корнеевич, прижав ее к себе. «Дедушка, ты такой красивый, самый красивый дедушка на свете! И ты герой, и дедушка Олег герой!» «Ты от этого плачешь?» — усмехнулся он. «Нет, от счастья!» «Негоже невесте плакать, Никуша!» Кнуров, заговорчески переглянувшись с Василием Корнеевичем, подошел к ним и забрал Нику из дедушкиных объятий. Сергей отвел ее в сторону, и они, наверное, первый раз за весь день остались одни, на короткое время перестав быть единственным объектом для поздравлений. Ника уткнулась головой Кнурову в плечо, он поцеловал ее в макушку и шепотом предложил: «Давай сбежим, я больше этого не выдержу. Если еще раз кто-нибудь потребует нашего публичного поцелуя за столом, я начну стрелять». «А что?» — посмотрев на мужа, усмехнулась Вероника. «Ты в ЗАГС пистолет прихватил на всякий случай?» «Нет», — улыбнулся Кнуров, вытирая ее слезы. «Но я знаю, где его можно взять. Давай сбежим, а?» «Давай», — согласилась Ника и посмотрела по сторонам. «А как мы это сделаем? Нас же застукают». «Между прочим, твой муж — специалист в тактике и стратегии партизанской войны», — напомнил он. «А я думала, просто муж», — притворно вздохнула она. «И это тоже. Муж, который хочет немедленно вступить в свои права». «Ну, вступай», — рассмеялась Ника. Кнуров быстро чмокнул ее в губы и отдал распоряжение. «Значит так, ты сейчас пойдешь в дом, если остановят и спросят, скажи, что прическу поправить или носик попудрить. Пройдешь к задней двери и жди меня». «Есть». «Какая мне досталась послушная жена. Повезло». Он развернул Нику и, слегка подтолкнув, направил к дому. В доме толклось полно людей, передвигавшихся от кухни к столам на дворе и обратно, что-то унося, принося в обычной свадебной суете. Улыбаясь и что-то отвечая на ходу, Вероника не сразу, но сумела добраться до двери черного хода. Ей пришлось ждать минут 10. Вероника нервничала и мысленно поторапливала новоиспеченного мужа. Ей самой до чертиков надоело это застолье, крики «Горько!». А впереди, она точно знала, у Натальи с Диной запланирована была еще целая культурная программа с песнями, танцами, соревнованиями и еще какими-то сюрпризами. Ника понимала, что если их сейчас кто-нибудь застукает за попыткой побега, то уж точно не отпустят до завтрашнего вечера и глаз с них не спустят. Совсем не слышно, не издав ни одного звука, даже воздух не шелохнулся, сзади подошел Кнуров и обнял жену за талию. От неожиданности Ника вздрогнула всем телом и попеняла. «Что ты делаешь? Ты меня напугал ужасно». «Все-все, больше не буду, извини», — чмокнул ее в щечку он. Он показал ключи от машины. «Возьмем машину Ринка. Свою я не нашел. Наверное, у дуба в гараже стоит. Идем?» «Не идем, а бежим», — заспешила Вероника. Распахнув дверь, они выскочили на заднее крыльцо. Возле ступенек, спускающихся с крыльца, стояли полукругом Антон, Мишка, Пират, Стечкин, Кнут и Наталья с Диной. «Так», — протянул Кнуров. «Да», — горестно вздохнул Пират. «Подвел ты нас, командир». И достал из заднего кармана брюк портмоне, выдернул из него 100-долларовую банкноту и протянул Антону. «Так я еще не попадал», — сокрушался Пират, театрально качая головой. «Не ты один», — в унисон ему вздохнул Кнут, и тоже протянул Антону $100. Мишка и Стечкин молча отдали свою мзду, не забыв осуждающе тяжело вздохнуть, поддерживая общую игру. «Да, лоханулись вы, ребята», — усмехнулся Антон, принимая выигрыш. «Ведь учили вас, учили. Командира надо знать, как самого себя». «Ну и кто на сколько ставил?» — спросил Сергей. Он притянул к себе Нику и обнял за плечи. Она изо всех сил старалась не рассмеяться и тихонько хихикала, прижимая ладонь к губам. «Дуб давал тебе 2 часа, остальные сошлись на 3», — весело ответил Антон. «Нехорошо это», — изображая классную даму, возмутилась Наталья. «Праздник только начался, сам генерал прибыл», — в тон подруги подхватила Дина. «На завтра целая программа запланирована», — продолжила Наталья. «Футбол, уха, баня», — приняла подачу Дина. «И еще много всяких активных игр на свежем воздухе. Ната. Соревнования команд Антона и твоей Сереженька, между прочим. Дина. И гости, которые сегодня не смогли приехать. Ната. А жениха с невестой нет?» Дина, разведя руками, еще более сурово. «Они бежать изволили». Ната осуждающе. Ника больше не могла сдерживаться и расхохоталась во весь голос. «Видимо, муж мой, — хохотала она, — ты здесь не единственный специалист по партизанской войне». «Вот именно!» — следом за ней рассмеялся Антон. Он поднялся на крыльцо, они с Сергеем обнялись, похлопав друг друга по спинам, потом Антон расцеловал в щеки Нику. «Матерый, твоя машина стоит у задних ворот, а ключи от моей можешь отдать», — усмехнулся Антон. Отодвинув мужа, Ната обняла и расцеловала по очереди Нику и Сергея, передав молодоженов, как эстафету, в руки Дине. «В багажнике 2 коробки», — добавила Наталья. «В одной вино, шампанское, во второй еда, фрукты». «На заднем сиденье сумка», — это уже Дина. «Мы тебе, Никуша, там вещи сложили и всякое необходимое. Не будешь же ты все время в свадебном наряде ходить?» «Спасибо», — поблагодарила Ника. Спустившись с крыльца, Сергей пожал руки и обнялся с мужиками, принимая поздравления и благодаря одновременно. «Мы тебе там тоже кое-что положили. От себя», — сказал Мишка ему. «Если друг от друга оторветесь, может, приедете завтра?» — безнадежно спросила Наталья. «Ну, идите, идите, дети», — закончил прощание Антон. «А то там гости вас уже ищут». На выезде из поселка, свернув на обочину, Кнуров резко остановил машину. «Дай я тебя, наконец, поцелую», — сказал он, обнимая Нику. «А что?» — рассмеялась она. «Жених, поцелуйте невесту, горько, и все такое было мало?» «Это все не то». Он поцеловал ее таким поцелуем, после которого стало ясно, что гостям придется завтра продолжать банкет без виновников торжества. Они обнимались, приходя в себя после поцелуя. «Ведь еще ехать надо. Они у тебя чудесные, просто необыкновенные друзья», — тихо сказала Ника. «У нас», — ответил Сергей. «Теперь они наши с тобой близкие». «Здорово», — придушенным от неизвестно откуда взявшегося кома в горле голосом, ответила Ника. «Ты что?» — заглянув ей в глаза, спросил Кнуров. «Знаешь, я мечтала, чтобы у меня была большая дружная семья. Сестры, братья, тетки, дядьки, дедушки, бабушки, дети. А в доме всегда весело, шумно и много народу». «Ну, от этого народа ты теперь никуда не денешься», — успокоил он Нику. «Вот и хорошо. Дай-ка я тебя еще поцелую». Кнуров прижал ее к себе и возле самых губ за мгновение до поцелуя прошептал. А насчет горько они были правы. Вишня в коньяке всегда чуть-чуть горчит.